Разящая стрела разбойничала около острова Кошка 3 месяца. Разбив врагу такелаж и рангоут, корабль брал свою жертву на абордаж. Затем подходила шхуна, куда ссаживали экипаж и увозили на кокосовые острова. После этого подходила африканская пирога на 50 гребцов. Жертву брали на буксир и отводили в гавань с обратной стороны острова. Выбранная тактика дала хорошие результаты. В районе патрулирования не осталось никаких следов пиратского рейдерства. Транспортные суда Испании продолжали прокладывать свой курс вблизи острова Кошка. Саша и Вова использовали любую возможность для выхода в район Бермудского треугольника. Однако блуждающих огней так и не встретили. Зато транспорты из Испании попадались регулярно. Шхуны не справлялись с вывозом трофеев. Пришлось вывести из Нассау галеон. Солнечная стрела превратилась в линейный транспорт. Вова и Саша по очереди гоняли галеон, вывозя с острова горы захваченных грузов. Вступили в строй трактиры и ресторан. Ром и испанское вино в популярности значительно уступили вину под названием «Солнечный дар». Этот напиток пользовался огромным спросом, дешево и сердито. Всем интересующимся происхождением лидера продаж выдали тайну. Это вино из Италии. Привозят по особому заказу. Ресторан рядом с домом губернатора вскоре стал популярным местом отдыха уважаемых горожан. В субботу и воскресенье здесь собирались семьями. За десертом с чашкой сладкого какао вели чинные беседы за жизнь. Два ресторана-кабаре приобрели невиданную популярность. В Амстердаме под звуки вывезенного из церкви органа девушки лихо с визгом отплясывали канкан. В райском уголке под бой там-тамов азартно плясали негритянки. Бэби закончил разработку механизма спускового устройства, после чего цех приступил к переоборудованию ружей и пистолетов. Новые образцы решили не выставлять на продажу. В деньгах нужды нет. Сиротская доля таллеров от Бэби намного перекрыла все житейские потребности. Магазин оружия и доспехов окупал свое существование с трудом. Зато процветал магазин одежды. Здесь определяющим фактором оказался неограниченный выбор тканей. Бархат, шелк, кашемир, хлопчатобумажные и прочие ткани всевозможных расцветок и оттенков послужили для местных дам главной приманкой. Основную прибыль приносили трактиры и рестораны. На первый взгляд простенькое заведение. Люди едят и пьют, а каждое утро казначей принимал килограммы таллеров. Выручка резко увеличилась, когда в уплату начали принимать дублоны. Несмотря на сохранение официального обменного курса, люди намного охотнее тратили дублоны. Никто не жалел испанских денег. Следом ввели новшества, по примеру голливудских фильмов о золотоискателях. В трактирах поставили весы и начали принимать в оплату слитки. Столь большая популярность новых трактиров и ресторанов вызвала негативную реакцию старожилов питейного бизнеса. 4 трактира располагались вдоль дорожки, от стоянки кораблей до города. Заведения братьев были прямо напротив кораблей. Желающие выпить моряки выбирали более короткую дорогу и более приемлемый метод расчета. Основной причиной открытой вражды стали проститутки. Близнецы напрямую не вмешивались в дела этих дамочек. Девочки снимали комнаты и платили квартплату в кавычках. Других взаимных обязательств не было. Неожиданно 2 женщины из кабаре купили билет на корабль. Они решили вернуться в Европу, имея для этого достаточно денег. После прощального девичника проститутки конкурентов пришли к Саше, который в это время выгружал свой галеон. Понятное дело, ничего конкретного Саша обещать не мог. «Милые женщины, я ничего не имею против. Вы можете переехать в свободные комнаты, но на всех места не хватит. Спасибо, милорд, мы сами между собой договоримся. Главное, вы нас к себе берете. В этот момент пришли разъяренные владельцы трактиров. Они начали с угроз, обещая расправиться с сопляком, прирезать ночью, а трактиры сжечь. От такого злого напора несчастные женщины сникли, но не Саша. «Вы слышали угрозы в мой адрес?» Женщины закивали головами. «Пошли со мной, будете свидетелями». В окружении толпы добровольных свидетельниц Саша пошел в казарму, где нашел шерифа, рассказал об угрозе и попросил женщин подтвердить эти слова. Затем предъявил шерифу бумаги на трактиры и рестораны. Сделал упор на то, что остальные питейные заведения никаких разрешительных документов не имеют. В свою очередь проститутки пожаловались на свое положение рабынь, в то время как любая форма рабства в Нидерландах запрещена. Действия шерифа были быстрыми и решительными. Владельцев трактиров заковали в кандалы и с первым кораблем отправили в Европу. На дверях трактиров появились надписи «Имущество конфисковано». Увидев надписи, Саша решил не дожидаться новых конкурентов и все скупить оптом. Навестил чиновника, где недорого приобрел конфискованные трактиры. Счастливые девицы вернулись на прежние рабочие места. Моряки заметили только одно изменение. Солнечный дар продается во всех трактирах. Пропить дублоны и слитки стало возможным в любом трактире. Модернизированные ружья и пистолеты стали временно складировать, полагая в таком варианте получить большую выгоду. Модифицированное оружие решили отвезти в Европу, где продать большой оптовой партией. В качестве арсенала построили склад на территории негритянской деревни. Кроме ружей, туда свезли снятые с трофейных транспортов пушки, алебарды, доспехи и прочую военную амуницию. Хранилище для пороха также разместили в негритянской деревне. Портовый склад несколько освободился, но не намного. Проблему решили кардинально. Продолжили строить склады до границы города. Благо, разрешение на строительство прямо гласило «Склады от границы города». Из Европы начали возвращаться корабли. Прибыли соблазненные легкой добычей новички. В Нидерландах пошли разговоры и слухи об удачливых моряках Бермудского архипелага. Неожиданно из Англии вернулись матросы с разящей стрелы. «Почему вернулись? Не можете жить без моря?» – удивленно спросил Вова. Он встретил бывших товарищей по оружию на берегу, где обычно стояла разящая стрела. Все оказалось намного хуже. «Сэр, возьмите нас обратно, сэр!» «Вы сумели так быстро пропить свое серебро?» «Сэр, не смейтесь над нами, сэр!» «Объясните спокойно и с расстановкой, что с вами случилось?» «Сэр, мы высадились в городке Саутпорт, графство Кливленд. Остановились в местном трактире. Приказали хозяину найти для нас карету и телегу для багажа». Матрос заплакал, как ребенок. «Нас арестовали. Хозяин трактира заявил лорду, что мы бандиты. Стражники забрали все деньги и вещи. Нам велели сидеть в своих комнатах и ждать суда. Ну и порядки. Развели несчастных моряков, как последних лохов. Ночью мы бежали в Манчестер, где сели на первый корабль в Нассау. Согласно с законом, кому достанутся ваши деньги? Четверть трактирщику, четверть стражникам и лорду, остальное имущество и деньги отдадут графу. Это по суду, но суда не было. По закону вы бросили деньги и убежали. Четверть стража, остальные деньги заберет лорд. Только сейчас матросы поняли элементарный обман, причем обманули дважды. В Манчестере вы подписали контракт с капитаном? Нет, договорились, что до Нассау будем работать за еду. Друзей уже видели? Зашли на кузницу, но там работают новые люди. А Бобби ничего не знают. Хорошо, помогайте разгрузить галеон. 30-летние мужики, вытирая сопли и слезы, побежали к незнакомому кораблю, где к своей радости увидели лица старых друзей. с приходом эскадры капитана Ицхака Неймана решили сворачивать временную базу на острове Кошка. На складе скопилось слишком много грузов. Особую проблему создавали товары из Испании, которые практически стали обычным неликвидом. Ицхак привез письмо от капитана Жака и патенты с золотыми медальонами мастеров гильдии оружейников. Передал сундук таллеров доле братьев за проданные товары. «Ицхак, почему нам выдали медальоны мастеров? Мы только владельцы производства. Почти все мастера в самом производстве ничего не понимают. Они, как и вы, только владеют цехами и заводами. С торговыми домами аналогично? Да, хозяева торговых домов, как и оружейные мастера, умеют дешево купить и дорого продать. Других знаний им не надо». Ицхак окунулся в проблемы компоновки грузов для следующего рейса в Нидерланды. Письмо капитана Жака являлось отчетом с инструкцией. Подробно описывались цены на биржах Амстердама и Антверпена. Давались указания по различным видам грузов. В Нидерланды выгодно везти медь и сахар. Олово и свинец значительно дешевле. Оружие и вино стоит очень дешево. Привозить ткани и другие колониальные товары вообще не имеет смысла. Это монополия Ост-Индийской компании, которая покупает по мизерным ценам. Продавать куда-то, помимо Ост-Индийской компании, невозможно. Такая сделка приравнена к контрабанде и карается весьма сурово. Эскадра привезла слишком много серебра. Закупочная цена упала до 75% от веса денег. Упал и обменный курс дублона к талеру. Как резюме, серебро и дублоны оставляйте себе. За время погрузки кораблей близнецы успели вывести с острова последние остатки трофейных грузов. Пушки, оружие и прочую мелочь шхуны доставили прямиком в деревню. Остров Кошка нетрудно защитить. Достаточно пушек и людей. Хватит для отражения атаки с любой стороны. Только в этом нет смысла. Один военный галеон способен блокировать остров. Никого не подпустит и никого не выпустит. Кому нужна такая база?